Глава 4. Я и не заметила, как двинулась следом за Редом. Разумеется, он прав, что хочет удостовериться в моей неопасности для сына. Мне и самой хотелось быть уверенной, что обладательница тела, в котором я очутилась, ни при чем. Только вот как оставить малыша одного? Словно в ответ на мои слова некромант шевельнул губами. «Соник», — послышалось мне, хотя уверенно, он не произносил этого вслух. Пространство вокруг словно сгустилось. Откуда-то из невидимых миров скользнули темные нити. И вдруг рядом с Редом появилась странная фигура. Нечто пухлое с длинным отростком на носу, похожим на хобот, но по пропорциям вовсе не слон. Небольшое, оно улыбалось, глядя на мужчину сумеречными глазами. «Побудь с Артани, пожалуйста», — снова услышала я, хотя уверена, губы Реда не открывались. Создание опечалилось, словно говоря: «Я же твой хранитель, а не этого непонятного мелкого человечища». Неожиданным образом я слышала и его, читала эмоции. Видела, как он смотрит то на мужчину, то на мальчишку. После опускает голову. «Ну ладно, мол, что с тобой поделать?» «Мы поиграем, обещаю. Я скоро приду спать», — ответил Редисон, и Баку по имени Соник расцвел сумеречной радостной улыбкой. «Ты видишь его?» Я даже не сразу поняла, что на этот раз мужчина обращался ко мне. Смотрел пристально, заставляя нервничать. «А не должна?» Не успела я придумать ответ, как он добавил, еще более подозрительно. «Ты некромант?» Ну вот, и что ему сказать? Может, эта девочка и правда некромант, и я вижу все, потому что нахожусь в ее теле? Хоть и не похожа. Светленькая, юная, этакий цветочек тепличный. А может, это мои личные демоны? Те, что преследовали меня всю жизнь, от которых я пыталась, но так и не смогла убежать даже в собственном рациональном мире? Редисон смотрел слишком требовательно, не давая ни малейшего шанса уйти от ответа. «Без понятия», — отозвалась я. «Никогда этому не обучалась». Не знаю, поверил ли он, но чуть кивнул. Развернулся к двери. Последний раз, окинув Артика взглядом, я подоткнула ему одеяло. Соник занял пост в ногах на кровати и смотрел на меня с искренним любопытством. На свой страх и риск я улыбнулась призрачному, вроде бы не монстру, а наоборот, милашу, и поспешила за выходящим хозяином, не представляя, как он станет проверять. Редисон повел меня вниз на первый этаж своего монументального и немного угрюмого замка. Внутри ворочалось неприятное раздражение от мысли, что некромант ведет меня в эту малую чайную, где ждет белоснежная высокомерная девица. Ну а какой еще быть будущей королеве? Но Ред приблизился к другой двери. Высокое полотно темного дерева испещряли резные символы, неясные знаки и руны. От них прямо веяло холодом и опасностью. «Мой кабинет», — произнес принц, бросив на меня взгляд, и добавил: «Даже не пытайся войти сюда без меня». Дождавшись моего кивка, Редисон коснулся пальцами створки, и только тогда я сообразила, что на ней нет ручек. Но дверь послушно отворилась, открывая большое помещение. Просторное и мрачное, под стать всему замку. «Ты так имидж соблюдаешь, или действительно нравится вся эта готика?» — не сдержалась я. «Готика?» — недоуменно переспросил принц. «Ну, обстановка», — отозвалась я. «Мрачняк. Того и гляди, скелеты полезут со всех шкафов». «Без моего разрешения не полезут», — вполне серьезно уверил меня Ред. Я аж закашлялась. Шкафы в кабинете действительно имелись, занимали две стены. Одну позади стола и одну рядом, напротив окна. С такими же темными резными створками. Не удивлюсь, если за ними действительно обитают скелеты. И в прямом, и в переносном смыслах. Единственное теплое пятно — камин. Давал достаточно света и отлично прогревал. Хозяин усадил меня в кресло напротив высокого ростового зеркала. И снова, не без внутренней дрожи, я рассматривала свое новое тело. До сих пор события развивались так быстро, что мне толком некогда было подумать о происходящем. Наверное, даже не до конца верилось в то, что все это происходит на самом деле. И только сейчас, глядя на странное отражение и точно осознавая, что оно в данный момент принадлежит мне, я вдруг ощутила, как осознание и паника начинают наполнять душу. Я понятия не имела, как вернуться обратно. Да и вообще, возможно ли это? Но предаться рефлексиям и паническим атакам мне не дали. «Просто сиди», — произнес Ред. «Я призову твой сумеречный слепок, и он мне все скажет». «Не понимаю», — нервно отозвалась я. Некроманты способны призывать слепки людей из мира теней, как и некоторые маги жизни. Все дело в том, что в отличие от самого человека, его сумеречный слепок не может лгать высшим магам. Но ты ничего не увидишь и не почувствуешь. Запнувшись, он посмотрел на меня и поправил сам себя. Не должна. Принц приблизился к одному из шкафов, раскрыл створку. Мне не было видно, что находится внутри. Но, вернувшись, Ред принялся раскладывать на столе передо мной несколько предметов совершенно непонятного назначения. Металлическую бронзовую табличку с выбитыми на ней знаками, тонкие спицы в виде сверкающей оксаграммы, парочку замысловатого вида сосудов, несколько необработанных разноцветных камней и, наконец, кристалл с этаким крючком на конце. В панике я наблюдала за его руками, из которых исходили темные нити, окутывали в одном ему понятной последовательности предметы, велись по спицам, наполняли руны. И думала лишь о том, чей слепок он вызовет, мой или этой девочки, в тело которой я попала. И когда в зеркале стала собираться туманная марева, забыв об осторожности, я жадно всмотрелась в него, а оно в меня. Отделившись от отражения, вдруг преодолела поверхность и шагнула к нам оттуда. Но я никак не могла рассмотреть его, черт. Они сливались, клубились дымкой. Я только понимала, что это девушка. Обнаженная. Рэдисон тоже пристально смотрел на туманный слепок. Держал тонкими темными нитями, исходящими из пальцев, из того странного крючка. А я впадала в еще большую панику. А вдруг эта миловидная девочка на самом деле наемница, которую подослали сюда, и сейчас она все выдаст? Как же она оказалась в чертовом лесу именно тогда, когда там вызывал хранителя малыш? Или это заявился мой собственный слепок, и он выдаст, что я здесь чужая? А еще я не представляла, видит ли некромант то же, что и я, и вообще она что, не могла прикрыться? Да хоть бы тем самым мороком, о котором он говорил. Ред плотно сжал зубы и словно желал отвести взгляд, но должен был продолжать смотреть на нее. Я аж занервничала. Что там вытворяет мой слепок? Что показывает принцу? Его мышцы напряглись под тонкой рубахой, и я неожиданно подумала, что в своем мире таких мужиков видела только на обложках, да в кино. А тут вот он, рядом сидит, безо всякого фотошопа. Так и захотелось подойти пощупать. Ох, а вдруг слепок выдаст ему мои мысли? Стараясь не смутиться, я прикусила губу. Глаза некроманта очень уж странно вспыхнули, как для мужчины, который собирается жениться. «Ты — сумеречное отражение этой девушки?» — спросил он чуть хриплым голосом, и сердце снова ёкнуло. «Сейчас скажет, что никакая она не Дина».